Глава 14. «Где вы видели насекомое?» — строго спросила женщина в мешкообразном одеянии. «Оно по столу гуляло», — отрапортовал Боря. «Отлично», — воскликнула дама. «Давайте оформим бумаги». «Какие?» — спросил я. «Договор на обестараканивание», — пояснила дезинсектор. «Он необходим вам на случай, если останетесь недовольны услугами, захотите подать в суд». «Навряд ли это произойдет», — возразил Батлер. «Мы не конфликтные, а адвокаты любят с клиента даже нижнее белье снять. Дешевле нанять другую фирму по борьбе с тараканами». «Если отказываетесь заполнять документ, мне придется уехать», — объяснила женщина. «Не имею права обестараканливать апартаменты без вашего разрешения». «Я согласен на дезинфекцию», — произнес я. «Мне не хотелось заниматься бумажной волокитой». «Спасибо за доверие, но нужна ваша подпись на документе», — не дрогнула тетка. «Хорошо», — сдался Боря. «Проходите в столовую. От нас что-то требуется?» «Паспорта, квитанции об оплате коммунальных услуг, света, газа, отопления». «Вывоза мусора», — затараторила женщина, входя в комнату. «Документ о собственности на жилье или на его аренду, СНИЛС всех проживающих, свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя или справка с места работы с указанием должности и оклада, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физлица по месту жительства на территории РФ, налоговая декларация, уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения». Я повернулся к Борису. «У нас такое есть?» «Да», — кивнул Батлер. «Но какое отношение сии документы имеют к изгнанию тараканов из жилья?» «Ни малейшего», — улыбнулась женщина. «Просто ведется кампания по отлову злостных неплательщиков. У них тараканов не вгоняют. Еще потребуется свидетельство о браке». «Зачем?» — изумился я. «Ваша жена должна написать согласие на мою деятельность», — отчеканила гостья. «Вдруг она против применения яда на проживаемой территории?» «Супруги у меня нет, детей тоже. Мать прописана в другом месте», — объявил я. «У вас живы родители?» — изумилась дезинсектор. «Только мать, отец скончался», — уточнил я. «Думала, вам хорошо за 70». Покачала головой тетушка, вытащила из сумки очки и посадила их на нос. «Вашей матушке нужно заполнить анкету». «Какую?» — пробормотал я. «Такую, как вам», — сказала посетительница и вынула из портфеля стопку листов. «Прошу вас, господа, начнем. Бланков мало, постарайтесь их не испортить. Буду помогать, объяснять, как отвечать на вопросы. Фамилия, имя, отчество, дата, год рождения, место проживания. Это понятно?» Борис молча начал водить ручкой по бумаге. «Ясно», — пробормотал я. «Пожалуйста, всегда громко говорите, что вопросов нет». Потребовала морильщица тараканов и продолжила. «Адрес по прописке». «Так мы квитанции демонстрируем об оплате коммунальных услуг», — удивился Боря. «Может, вы живете здесь, а зарегистрированы в Козлодоевске?» Хихикнула тетенька и оглушительно чихнула. «По этой квартире порядок, а по месту прописки долгов выше крыши». Мы послушно заскрипели ручками. «Вам понятно?» — осведомилась дезинсектор. «Да», — хором ответили мы. Потом Боря поинтересовался. «Как вас зовут?» Женщина подскочила. «Хотите вступить со мной в интимные отношения?» Мы разом замерли. «Нет. Как вам это в голову взбрело?» — воскликнул я. «А зачем тогда нужно называть мое имя?» — прищурилась тетка. Пробормотал я. «Надо же как-то к вам обращаться». «С какой целью?» — продолжала женщина. «Из простой вежливости», — объяснил Батлер. «Вот вы наши данные выяснили?» «И лично я не заподозрил вас в желании вступить со мной в интимную связь». «Для исключения харассмента имя сотрудницы заменяется кодовым словом», — сдалась дама. «Мое — Лапонька». Боря издал странный звук. «Лапонька?» «Верно», — улыбнулась Матрона. «Начальник сам кличку придумал». Я уставился на Борю. «Предположим, на секунду невозможное. Я испытываю сексуальное влечение к той, что сейчас находится в квартире. Ой, нет, это нереально. Особо 52-го размера с химической завивкой, макияжем, которому позавидует любой вождь индейцев, решивший начать войну с бледнолицами. Особо одетая в ужасающий костюм с вышивкой в виде то ли поросят, то ли неведомых мне животных, тетка, от которой пахнет лекарствами, определенно не в моем вкусе. Не испытаю желания обладать ею, даже если она останется единственной дамой на Земле. Но давайте представим, что я ослеп, оглох, лишился нюха. У господина Подушкина исчезли все инстинкты, остался лишь один — продолжение рода. Поэтому он заключил в объятия дезинсектора. А теперь скажите, не пофигу ли мне в этот момент, как ее зовут? Таня, Лена, Оля или Лапочка? Почему кодовое слово должно отпугнуть насильника? Продолжим, господа. Осведомилась тетка. «Если вы намерены побыстрее обестараканиться, надо ускориться. Полисы ОМС в наличии? Апчхи!» «Да, но мы ими пока не пользовались», — ответил я. «В случае необходимости обращаемся в платную клинику». «Необходим ОМС», — отчеканила Лапочка. «Зачем?» — спросил Боря. «Кое-кто из вас при виде стаи насекомых, которые выползают из всех щелей, может упасть в обморок», — за могильным голосом принялась вещать дама. «Потребуется вызов медработника. Ваша национальность?» «Мы русские. А это зачем?» — изумился Боря. «Для статистики», — возвестила дезинсектор. «Последний вопрос. Теперь подписываем первую страницу внизу на полях так. Я, фамилия, имя, отчество полностью, год рождения, паспорт, серия, номер, прописка». «Эти данные уже указаны». Попытался я отвертеться от очередной писанины. «Они в теле договора, а теперь мы подписываем его первую страницу». Тоном классной руководительницы, которой очень хочется отвесить пару оплеух ученику, но надо удержаться, пропела Лапочка. «Давайте завершим оформление наших отношений. Значит, дальше. На чем мы остановились?» «Национальность?» — услужливо подсказал я. «Переходим ко второй странице», — заявила посетительница. «Номер свидетельства о браке». «Я не женат», — хором сообщили мы оба. «Номер свидетельства о разводе», — потребовала Лапочка. «Не был женат», — снова в терцию сказали мы с Борисом. Дезинсектор заморгала. «В смысле?» «Ни я, ни Иван Павлович никогда не заключали брака», — объяснил батлер. «Являемся холостяками». Тетушка растерянно заморгала и повторила. «В смысле?» «Найти смысл жизни всегда трудно, а в случае, когда мужчина не готов взять на себя ответственности за семью в особенности», — вздохнул я. «У вас нету жен и детей?» — уточнила Лапочка. «Отсутствуют», — коротко подтвердил Боря. «Вы геи?» — нахмурилась женщина и схватила свой телефон. «Николай Сергеевич, это кодовое слово Лапочка». «Ох, перепутала». «Милочка, совсем заработалась, заказ оформляю. У меня гейские люди, им же положено срезать стоимость за их гейство». «Сколько?» «Поняла, спасибо». Трубка снова оказалась на столе. Дезинсектор встала. «Апчхи! Наша организация толерантна по отношению к сексуальным меньшинствам. Вам, геям, дается скидка на услугу изгнания 10 тараканов в количестве 3%.